Долго пролежала она во власти недуга. Брандир же пустил в ход все свое искусство, дабы исцелить ее. А жены лесных жителей ухаживали за ней днем и ночью. Но лишь когда рядом с нею был Турамбар, успокаивалась она или засыпала без стонов. И вот еще что примечали все, кто ходил за ней. Пока длился недуг, хотя зачастую беспокойно металась она на постели, ни единого слова не выговорила она на каком-либо из эльфийских, либо людских языков. Когда же медленно возвратилось к ней здоровье, и очнулась она, и вновь стала есть, тогда женщинам Бретиля пришлось учить ее языку, словно ребенка, слово за словом. Однако училась она быстро и с превеликой радостью, словно находила вновь потерянные сокровища, великие и малые. А затвердив, наконец, довольно, чтобы разговаривать с друзьями, то и дело спрашивала: «Как зовется эта вещь? Потеряла я нужное слово, блуждая во тьме». Когда же встала Ниниель, наконец, с постели, она то и дело навещала Брандира в его доме, ибо не терпелось ей узнать имена всего живого. Он же в том был весьма сведущ, и часто гуляли они вместе по садам и полянам. И полюбил ее Брандир. Она же, окрепнув, частенько подавала ему руку, поддерживая хромого при ходьбе, и называла его братом. Но сердце ее было отдано Турамбару. Лишь при его появлении улыбалась девушка. И лишь когда Турамбар заговаривал с нее весело, смеялась она. Однажды золотой осенью в вечеру сидели они вместе, а заходящее солнце одело склон холма и Эфель-Брандир с его жилищами алым заревом, и царила вокруг глубокая тишина. И молвила Ниниэль: «Имена всего, что есть, разузнала я ныне, кроме разве твоего. Как же зовут тебя?» «Турамбар», — отвечал он. Она помолчала, словно прислушиваясь, не уловит ли смутного эха, а затем спросила: «А что оно значит? Или это просто твое имя и ничего больше?» «Значит оно «Победитель темной тени», — отвечал Турамбар. «И я тоже, Ниниэль, пребывал во власти тьмы, в которой сгинуло многое мне дорогое. Теперь же, сдается мне, я превозмог тьму». «А ты тоже бежал от нее, куда глаза глядят, пока не добрался до этих приветных лесов?» — спросила она. — И когда же спасся ты от тьмы, Турамбар? — Да, — отвечал он, — бежал я много лет, а спасся тогда же, когда и ты. Ибо пока не пришла ты, Ниниэль, царила тьма, но с тех самых пор сияет свет. И кажется мне, будто обрел я наконец-то, что искал так долго и тщетно. И, возвращаясь к себе домой в сумерках, говорил он себе: «Хаут-эн-элет, с зеленого кургана явилась она. Не знак ли это, и как мне истолковать его?» Между тем золотой тот год пошел на убыль и сменился мягкой зимой. А следом настал новый благодатный год. В Бретиле царил мир. Лесные жители затаились в чаще и домов своих не покидали, и никаких вестей не приходило к ним из окрестных земель. Ибо орки, что в ту пору стекались на юг под темное владычество Глаурунга, либо посланы были шпионить границам Дариата, стороной обходили переправу Тайглина и на запад пробирались далеко за рекой. Ныне же Ниниэль совершенно исцелилась, похорошела и окрепла. И Турамбар, не сдерживая себя более, попросил ее руки. И возрадовалась Ниниэль. Но когда прослышал о том Брандир, заныло у него сердце, и молвил он ей: «Не спеши так, и не сочти меня недобрым, ежели посоветую я тебе выждать». «Ничего, кроме добра, от тебя вовеки не видели», — отозвалась она. «Но почему даешь ты мне такой совет, о мудрый братец?» «Мудрый братец», — повторил он, — «скорее, хромой брат, нелюбимый, неприглядный. А почему, я и сам не знаю. Однако ж на этом человеке лежит тень, и страшно мне». «Тень и впрямь была», — отозвалась Ниниэль. «Он сам мне рассказывал, но он спасся из-под власти тени так же, как и я. И разве не достоин он любви? Хотя ныне довольствуется он мирной жизнью, разве некогда не был он величайшим из вождей, при одном лишь виде которого разбежались бы все враги наши?» «Кто поведал тебе о том?» — спросил Брандир. «Дарлас», — отвечала Ниниэль. «Разве сказал он неправду?» «Воистину правду», — подтвердил Брандир, однако ж остался весьма недоволен, ибо Дарлас заправлял среди тех, кто призывал к войне с орками. Но по-прежнему искал он доводов, чтобы удержать Ниниэль, и сказал он так: «Правду да не всю. Был он полководцем Нарготронда, а до того пришел с севера. И говорят, будто он сын Хурина Дарламинского из воинственного дома Хадара. И видя, что при упоминании этого имени по лицу Ниниэля скользнула тень, неправильно истолковал этот знак и добавил: «Воистину, Ниниэль, права ты будешь, полагая, что такой человек, скорее всего, очень скоро опять отправится на войну и может статься далеко от здешних мест. А ежели так, долго ли сможешь ты выносить разлуку? Остерегись, ибо провижу я, что ежели Турамбар вновь пойдет в битву, тогда вверх одержит не он, но тень». «Тяжко мне придется в разлуке», — согласилась она. «Но безмужней ничуть не легче, нежели замужем. А жена, может статься, надежнее удержит его и оградит от тени». Однако встревожили ее слова Брандира, и попросила она Турамбара повременить до поры. Весьма недоумевал он и удручался. Узнав же от Ниниэли, что это Брандир посоветовал ей выждать, немало подосадовал. Когда же вновь настала весна, сказал он Ниниэли: «Время идет. Мы выждали, и ждать долее я не стану. Поступай так, как велит тебе сердце, Ниниэль, возлюбленная моя. Но знай, Вот каков стоит предо мною выбор. Ныне вновь отправлюсь я сражаться в лесную глушь. Либо возьму тебя в жены и на войну никогда не пойду более. Разве для того только, чтобы защитить тебя, ежели какой-либо враг нападет на дома наши?» И возрадовалась она всей душою и обручилась с ним. А в середине лета сыграли свадьбу. И лесной народ устроил пышный пир. И отвели новобрачным красивый дом, загодя отстроенный для них на холме Амон-Абель. Там и зажили они счастливо. Но снедала Брандира тревога, и все сгущалась тень в его душе.